гаиповских богатств. Впрочем, это тема отдельного разговора. Мы же обращаем сейчас внимание на это обстоятельство лишь потому, что арест сыновей Гаипова вызвал шок в мафиозной среде. Количество желающих уклониться от тюрьмы столь оригинальным способом, как самоубийство, резко сократилось. В чем же дело? Чтобы читателю стало понятнее, придется обратить его внимание на некоторые особенности нашего правового государства. Покойника, как известно, не посадишь на скамье подсудимых. Поэтому уголовное дело в отношении умершего не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению. Такое решение, однако, может быть принято, если доказано, что преступление совершено именно умершим гражданином. И в любом случае правоохранительные органы обязаны принять меры к изъятию преступно нажитого. Практика же исполнения этих правовых норм сложилась весьма уродливая, вполне соответствующая фактическому неравенству граждан перед законом и вольного его толкования в интересах высшей коммунистической номенклатуры. Если, к примеру, рядовой уголовник ограбил сберкассу, то не будет ему покоя и после кончины. Розыск продолжится до тех пор, пока не отыщутся похищенные деньги. Иное дело члены Политбюро, секретари ЦК, обкомов и горкомов, министры и другие высокопоставленные функционеры. Если кто-то из них и привлекался к уголовной ответственности с конфискацией преступно нажитого, то в отношении умерших лиц таких прецедентов уже не было. В коммунистической Фемиде сама мысль о расследовании деятельности умерших высокопоставленных уголовников, конфискации их богатств, представлялась кощунственной. Читателю известно множество фактов о различных корыстных злоупотреблениях Брежнева, Рашидова, Георгадзе и других государственных и партийных деятелей. Но до сих пор не принято никаких мер по расследованию этих фактов и изъятию капиталов преступного происхождения. Наоборот, есть немало примеров прямо противоположных. Так, после самоубийства Щелокова изъятые у него ранние ценности были возвращены сыну Игорю. Вернули папино имущество и другой наследнице, Галине Брежневой. Таким образом, далеко не случайно стойкие солдаты Ленинской партии, как они сами любили себя скромно величать, с молоком матери усваивали, что естественная кончина либо добровольный уход из жизни – ограждают не только от позора разоблачения, но и позволяют сохранить клановые богатства. Именно в этом заключается подчас основной мотив сановных самоубийств. Наша следственная группа решила сломать подобную порочную практику, а значит, устранить еще одну причину самоубийств. Фактически следователи вступили в борьбу за сохранение жизни мафиози. К сожалению, первый блин вышел комом. Осенью 1984 года мы оперативным путем установили несколько человек, у которых по дальним кишлакам жена и дети Эргашева хранили крупные ценности покойного министра. Однако Сорока решительно не позволил нам трогать эти ценности. Через некоторое время, когда удалось изъять 338 тысяч рублей, принадлежащих Эргашеву и выданных его сослуживцем Норбутаевым, мы опять вернулись к первоначальному плану. Стали настаивать на его реализации перед руководством. И вновь последовал столь же категоричный отказ со ссылками на сложившуюся практику и увещевание, что, дескать, недопустимо глумиться над покойным. Более того, Сорока настоял на прекращении дела в отношении Эргашева, а самое главное, запретил оперативным службам оказывать содействие в поисках его миллионов. А они в то время дробились на все более мелкие партии, перемещались по все большему кругу хранителей. Мы же не имели возможности контролировать смену адресов,